Глава 38. Соренсен снова держала глок двумя руками, широко расставила ноги и грамотно распределила свой вес. Она находилась менее чем в 4 ярдах от Ричера. Ее голова была повернута немного в сторону, словно она хотела что-то спросить, и та же прядь упала на тот же глаз. «Посмотрите на происходящее с моей точки зрения», — сказала Джулия. «Что еще я могу сделать? Мы потеряли заложницу, так что условия игры изменились. Мы перешли на другой уровень. Нам необходимо произвести арест, иначе нас распнут. Вы меня понимаете, верно?» «Вы приносите мне извинения?» — спросил Ричард. «Да, наверное, я сожалею. Но вы знаете, как все это устроено. Если вы тот, за кого себя выдаете...» «Я тот, за кого себя выдаю. Вы очень подозрительная женщина. Так можно оскорбить человека в лучших чувствах. Я должна быть подозрительной. Однако я об этом жалею». По губам Ричера пробежала короткая улыбка. «Должен сказать, что ваш арест получился весьма цивилизованным и максимально вежливым. Ну, если забыть про пистолет. Однако он вам не нужен. Куда я могу сбежать?» «Простите меня, но мне нужен пистолет. Вы подозреваемый и обладаете ценной информацией. Я уверена, что мой босс с радостью исключил бы офис в Омахе из этого расследования, но сейчас уже слишком поздно. Он должен показать какие-то результаты ночной работы. Либо подозреваемого, либо свидетеля. А вы либо одно, либо другое. Возможно, и то, и другое в одном лице. А если я не хочу в Омаху? Она подождет. Кто? Женщина в Вирджинии. Или нет, может быть, она уже про вас забыла, но сейчас задержка неизбежна. Я не думал о Вирджинии. Согласен, сейчас это нужно отложить. Я думал про Айову. Там все началось. С этих следов шин. Следы шин. Ричард оглянулся и посмотрел на полосу грязи длиной в ярд, идущую вдоль края дороги, но со своего места не увидел то, что хотел. «Проклятие! Неужели вы думаете, что у нас тут кино? Вы гражданское лицо и не имеете к расследованию никакого отношения. След не ваш, даже не мой. Мы потеряли заложницу, вы не забыли? Невинную женщину, обычного человека, жертву угонщиков, и она мать, вы понимаете? Для расследования создадут большую группу. В нее войдут дюжины специалистов, может быть, сотни. Их возглавит высокий чин. Появятся средства массовой информации, кабельные каналы. Происходящее будет намного выше моего уровня. Они спрячут меня, как ребенка-идиота. Так что для нас обоих в Айове нет ничего. Во всяком случае, не сейчас. Вам пора привыкнуть к этой мысли. След остынет к тому моменту, когда сюда прибудет специальная группа. Но мы ничего не можем с этим поделать. Можем, если перестанем терять время. Мы можем начать. У вас есть страховка по безработице? Нет. И у меня. Так что не включайте меня в свои безрассудные планы. Ладно, тогда я сам могу начать. Как? Вы гражданское лицо, один человек. У вас нет ресурсов. Что вы можете сделать? Я могу их найти. Почему вы так думаете? Я находил людей раньше. А что потом? Я могу указать им на ошибочность выбранного ими пути. Око за око. Ну, их глаза меня не интересуют. Я не могу вам это позволить. Такой поступок уже сам по себе преступление. Расследование должно идти своим чередом. Пусть о них позаботится закон, такова цена цивилизации. Цивилизация может идти к черту. Мне понравилась Дельфуэнсу, она была хорошей женщиной, смелой, умной и сильной. Она проработала весь вечер в паршивом баре, но продолжала думать до самого конца. Здесь я не стану вам возражать. Они открыли не ту дверь, Джулия, и получат то, что заслужили. От вас? Но как? Неужели кто-то умер и сделал вас королем мира? Кто-то должен с ними разобраться. Ваши парни смогут? Соренсен не ответила. Значит, ответ нет. Я правильно понял? Спросил Ричард. Джулия пожала плечами, потом неохотно кивнула, словно очень не хотела этого делать. «Я должна позвонить». «Кому?» шерифу из Небраски. Дочь Дельфуэнсу должна скоро проснуться. Я сожалею. Поэтому мне нужно надеть на вас наручники. И я должна посадить вас на заднее сиденье машины. Этого не будет. Мы не играем в игры. Скоро пойдет дождь, — сказал Ричард, — и следы шин исчезнут. «Повернитесь, — сказала Соренсен, — и руки за спину. У вас есть камера?» «Что?» «Камера, — сказал Ричард, — фотоаппарат. Зачем?» «Нам нужно сфотографировать следы шин до начала дождя». «Повернитесь, — повторила Джулия. — Давайте заключим сделку». «Какую сделку?» «Вы одолжите мне свою камеру, и я сфотографирую следы шин, пока вы будете звонить шерифу». «А потом?» «Потом мы немного поговорим». «О чем?» «О моей ситуации». «А у меня есть другие варианты?» «У вас их нет». «Но пистолет у меня». «Однако вы не станете его использовать, мы оба это знаем, и я дал вам слово, я не убегу. Вы можете мне доверять. Я давал клятву в армии, более серьезную, чем вы». «Я обязана увести вас с собой. Вы ведь это понимаете, правда? Омаха должна что-то предпринять прямо сейчас. Вы можете сказать, что не смогли меня найти». «Но владелец мотеля знает, что это не так. А вы можете его пристрелить». «Да, у меня было такое искушение». «Мы договорились?» «Но потом вы должны вернуться вместе со мной». «Этого в нашем договоре не было. Пока. Мы примем решение позднее. Мы поговорим». «Если вы сказали правду, вам не о чем беспокоиться». «Вы все еще верите в такие вещи?» «Да, верю». Ричард не ответил. «Взвесьте все», — сказала Соренсен. «Подумайте. Сделайте выбор. У вас нет машины, нет телефона, нет контактов, нет поддержки, нет помощи, нет бюджета, лаборатории, компьютеров, и вы не имеете ни малейшего представления о том, куда могли направиться преступники. Вам необходима еда и отдых, необходим врач. Однако я могу оставить вас здесь, одного, в полнейшей глухомане. Приближается дождь, потом меня уволят, а что будет с вами? Вас все равно будут выслеживать, как дикую собаку». «А какой у меня выбор?» — спросил Ричард. «Вернуться со мной в Омаху, помочь нам, возможно, получить новую информацию, и дальше вы сможете поступать с ней, как посчитаете нужным». «И откуда я получу информацию?» «Не откуда, а от кого». «И от кого?» «От меня». «Зачем вам это?» «Потому что я сейчас импровизирую, пытаюсь найти способ заставить вас сесть в машину». «А значит, теперь сделку предлагаете вы?» «И это хорошие условия. Вам следует согласиться». Ричард фотографировал, пока Соренсен звонила шерифу в Небраску. Камера была цифровой, как-то он делал фотографии сотовым телефоном, но в последний раз держал в руках камеру еще в те времена, когда они были пленочными. Впрочем, Джек решил, что едва ли между ними есть существенная разница. В обоих случаях имеется объектив и маленькая кнопка, которую следовало нажимать, а также специальная штучка, через которую нужно смотреть. Однако он ошибся. Ему пришлось смотреть на крошечный телеэкран, из чего следовало, что камеру следовало держать на расстоянии вытянутой руки, двигая вперед и назад, словно ты в защитном скафандре со счетчиком Гейгера в руках. Однако Ричард сумел сделать два снимка, а потом направился обратно к машине. Соренсен уже закончила разговор, который, судя по всему, получился нелегким. Вид у нее был соответствующий. «Ладно, поехали», — сказала она. «Вы можете сесть впереди. Сначала посмотрите на фотографии». Начался дождь, тяжелые капли падали вертикально, а некоторые под углом, поднялся ветер. Они сели в машину, и Ричард передал камеру Соренсен, которая умела пользоваться новой техникой. Она посмотрела оба снимка. «Вы сделали только две фотографии?» — спросила она. «Мне нужны только две». «Две фотографии одного и того же?» «Это не одно и то же». Дождь барабанил по крыше Краун Виктории. Соренсен очень внимательно посмотрела на первый снимок, потом на второй столь же внимательно. Она трижды возвращалась к первому и обратно. «Ладно, они идентичны и оставлены машиной, которая развернулась на 180 градусов, верно?» «Так это левая и правая шины или передняя и задняя?» «Ни то, ни другое», — сказал Ричард. «В таком случае что?» «Только одна фотография относится к машине, которая сделала разворот. А второй снимок?» «Я снял след от протектора вашей машины».